Флёр с легким трепетом подумала: «Вот как это бывает! Du côté de chez Swann!» «В сторону Свана», роман Марселя Пруста. Высвободив руку, она тут же стала разглядывать хлам, порхая от вещи к вещи. Старинные английские вещи очень барские, 2-3 восточные редкости или образчики раннего ампира, собранные кем-нибудь из прежних дезертов, любивших бродяжить или связанных с французским двором. Она боялась сесть из страха, что он начнет вести себя, как в книгах. Еще меньше она хотела возобновлять напряженный разговор, как в галерее Тейта. Разглядывать хлам — безопасное занятие, и она смотрела на Уилфрида только в те короткие промежутки, когда он не глядел на нее. Она знала, что ведет себя не так, как «La Garçonne» — «Холостячка», роман Маргарита, или «Эммабел Нейзинг», что ей даже угрожает опасность уйти, ничего не прибавив к своим переживаниям. И она не могла удержаться от жалости к Уилфриду. Его глаза тосковали по ней, на его губы больно было смотреть. Когда, совершенно устав от осмотра хлама, она села, он бросился к ее ногам. Полузагипнотизированная, касаясь коленями его груди, ощущая себя в относительной безопасности, она по-настоящему поняла весь трагизм положения. Его ужас перед самим собою, его страсть к ней. Это была мучительная, глубокая страсть. Она не соответствовала ее ожиданиям. Она была несовременна. И как же ей уйти, не причинив больше боли ни ему, ни себе? Когда она, наконец, ушла, не ответив на его единственный поцелуй, она поняла, что прожила четверть часа настоящей жизнью, но не была вполне уверена, понравилось ли ей это. А теперь в безопасности своей спальни, переодеваясь к вечеру у Эллисон, она испытывала любопытство при мысли о том, что бы она чувствовала, если бы события зашли так далеко, как это полагалось по утверждению авторитетов. Конечно, она не испытала и десятой доли тех ощущений или мыслей, какие ей приписали бы в любом новом романе. Это было разочарование. Или она для этого не годилась? А Флёр терпеть не могла чувствовать себя несовершенной. И слегка пудря плечи, она стала думать о вечере у Эллисон.